Глава восьмая. Едва они вышли из лифта, за дверью квартиры раздался звонкий лай. «Твои родители дома?» — спросила Аля. Она впервые подумала об этом, да и то как-то мимоходом, без смущения. «Думаешь, это они лают?» — засмеялся Илья. «Нет, это Моська. Мы с ней вдвоем здесь обитаем». Моська, встретившая их на пороге, оказалась небольшой симпатичной собачкой, белой в коричневых и рыжих пятнах. Она радостно запрыгала вокруг Ильи, умудрилась даже допрыгнуть до его лица и лизнуть в щеку. Потом обнюхала и Алю, лизнула в ладонь. В детстве Аля любила собак, и ей до слез было жаль, что общее собрание коммуналки раз и навсегда постановило никакого зверья в квартире не держать. А потом любовь к собакам как-то забылась, и на новой квартире заводить их тоже не стали. «Милая какая», — сказала она, — «это дворняжка?» «Да нет, даже наоборот», — ответил Илья. «Моська у нас редчайшая. В Москве всего одна такая». «Надо же!» — удивилась Аля. «А на вид чистая дворняжка, симпатичная». «В этом весь кайф», — усмехнулся Илья. «На вид дворняжка, со всем ее беспородным очарованием, а на самом деле гладкошерстный английский фокстерьер. Самая деликатная порода, врожденная интеллигентная». «У королевы Елизаветы такая», — добавил он. «Отцу подарили, когда он в Англии на гастролях был». «Она у нас вообще-то старушка уже». Он ласково почесал Моську за ушами, похлопал по спине. «Мосенька, у, собаченька, знать она сильна». Появление Моськи помогло Але немного прийти в себя. Несколько минут назад, входя вслед за Ильей в подъезд, она чувствовала себя как во сне. Голова у нее кружилась, звонкие молоточки стучали в висках, и ноги подкашивались, когда она поднималась по лестнице к лифту. Она не знала, как поднять на Илью глаза. Теперь же, когда они стояли в небольшой прихожей, и Моська доброжелательно обнюхивала Алю, ей показалось, что стесняться нечего. Все будет так же просто и мило, как появление этой смешной собачонки. Может быть, Илья предложит ей чаю или что-нибудь покрепче для сугреву. Она переоденется в ванны, в его старые джинсы. Она сняла мокрые туфли, положила сумочку на подзеркальник. Моська ушла куда-то вглубь квартиры, Илья с Алей стояли в прихожей в полушаге друг от друга. «Как я тебя хочу! У меня голова кругом идет», — произнес он незнакомым охрипшим голосом. «Что толку притворяться? Не бойся меня!» Эти слова могли бы показаться грубыми и в самом деле пугающими, если бы произнес их не он. Но в его глазах стояло такое неудержимое желание, такая прямая сила чувствовалась в его руках, когда он обнял Алю, что было уже все равно, что именно он сказал. Он сказал то, что чувствовал сам, и что чувствовала она, и действительно не было смысла притворяться. Они шли по коридору медленно, не отрываясь друг от друга. По дороге Илья включал свет, но не яркий, скорее полусвет, в котором все приобретало волнующе расплывчатые очертания. Даже паркет казался таинственной темной рекой. Да Аля не видела ничего, кроме его лица. Золотились усы над изогнутыми полуоткрывшимися губами. Блики плясали в прозрачных глазах, усиливая ощущение трепетной страсти, которой было пронизано все его тело. Посередине комнаты лежал ковер. Аля остановилась, почувствовав, как ступни утонули в мягком ворсе. Илья опустился на колени, обнял ее ноги. «Какая же ты красивая!» — выдохнул он. «Я к рукаву твоему случайно прикасаюсь, и как представлю, что под ним твоя кожа, все твое тело, в глазах темнеет. Разденься, прошу тебя, разденься передо мной, дай мне, наконец, тебя увидеть». Он только просил ее раздеться, но голос его, и без того глубокий, с каждым словом набирал такую силу, которой невозможно было противиться. Да она и не хотела противиться. Наоборот, она чувствовала какое-то счастье раздеваться, чувствуя на себе его взгляд. Ей хотелось испытать это счастье, утонуть, раствориться в его взгляде. Илья опустил ее на колени, чуть откинулся назад и присел на пятки, глядя на Алю снизу вверх. «Не бойся меня», — повторил он. «Ну же, не бойся, моя Марусенька!» Аля расстегнула пуговки на балеро, стянула сначала один, потом другой узкий рукав. Второй рукав застрял на локте, и она дернула его со страстным нетерпением. Пиджачок упал к ее ногам на ковер, обнажая плечи. Они всегда казались Але слишком острыми, непривлекательными. Но сейчас она совершенно не думала об этом. Она чувствовала, что все ее тело отвечает его страсти, и какая разница, как выглядят плечи, руки, если они переполнены им, тянутся к нему. Он почувствует. Лифчик под топиком был ажурный, черный и без бретелек. Аля вообще не собиралась его надевать, отсутствие лифчика на ней могло быть и незаметно, но все-таки надела и теперь расстегнула его, обнажая маленькую пругую грудь, и почувствовала, как вздрогнул Илья, увидев ее. «Чудо какое!» — прошептал он. «В жизни я такой красоты не видал!» Она не чувствовала ни капли стеснения. Какое могло быть стеснение в этих волнах, которые накатывались на нее из его глаз? Он любил ее взглядом. Только теперь Аля поняла, что это такое. Она расстегнула молнию на черных брюках. Они соскользнули на пол от одного легкого движения ее бедер. И Аля помедлила мгновение перед последним движением. Когда она остановилась перед ним, совершенно обнаженная, глядя счастливыми и туманящимися глазами, Илья снова качнулся к ней, спрятал лицо у нее в коленях. Руки его обхватили ее талию, скользнули вниз по бедрам, лаская и горяча. «Спасибо тебе», произнес он с той хрипловатой нежностью в голосе, от которой у Али замирало сердце. «Каждым движением ты мне душу и тело переворачиваешь, а меня, милая, меня ты разденешь». Он поднял на нее глаза, в которых горело любовное нетерпение. «Прошу тебя, совсем хорошо мне будет». Наклонившись и не произнося ни слова, Аля расстегнула пуговки на его рубашке до самого живота, а потом, присев рядом с ним, поцеловала его грудь. Темные, напрягшиеся соски в густых волосах. Расстегнула пуговки дальше. Дальше скользнули ее губы. «Ох!» — простонал Илья. «Как же ты ласкаешь! Умереть не жаль под твоими поцелуями!» Она раздевала его медленно, чувствуя, как они вместе задыхаются от этой замедленной страсти. Илья не помогал ей раздевать его, наоборот, он вздрагивал и, едва слышно, счастливо смеялся, когда она мешкала с какой-нибудь пуговицей, когда пальцы ее нетерпеливо дергали молнию на его брюках, мудреную пряжку на ремне. Зато он ласкал ее все время, пока она раздевала его, лицом, губами, дыханием, ласкал все ее тело. «Еще сюда поцелуй», — просил он, изгибаясь и вздрагивая в сладкой судороге. «Ниже, ниже, не бойся меня, все хорошо. Так мне хорошо, Алечка». Все их вещи уже были разбросаны по полу, когда Илья упал на ковер, увлекая Алю за собою. «Вот так полежи на мне», — шептал он, медленно двигаясь под нею, возбуждая ее каждым своим движением. «Обними ногами, прижмись ко мне». Только теперь Аля понимала, даже не понимала, а всей собою чувствовала, что же это такое. Она представить не могла, что способна так зажигаться, так трепетать и дрожать от каждого прикосновения мужчины. Каким смешным казалось все, что было с нею прежде. Все эти мимолетные волны возбуждения, слегка пьянящие, заставляющие глаза блестеть, а тело напрягаться, но заканчивающиеся всплеском кокетства не больше. Теперь в его объятиях она словно и не чувствовала своего тела. Но это было не растворение, не исчезновение, а наоборот, бурное юное торжество. Она не сгорала в его неудержимом огне, а расцветала, полыхала сама и зажигала его снова и снова. Аля чувствовала, как нарастает гул в ее теле. Вся она натягивалась, как струна, и это не могло продолжаться долго, это должно было завершиться сейчас, сейчас, еще мгновение. В ту секунду, когда она поняла, что не может больше выдерживать разрывающее ее тело напряжение, что оно вот-вот разрешится бурным всплеском, Илья вдруг легко оперся рукою а пол и поднялся на ноги одним мощным, как взрыв, движением. Аля едва не вскрикнула от испуга, так мгновенно она взлетела вверх в его руках. Илья прижал ее к себе, она обвела его шею руками, вся прижалась к нему и прижималась все теснее, пока он нес ее на широкую низкую тахту в углу комнаты. «Сладкая моя!» — произнес Илья, опуская ее на прохладное покрывало. «Хорошо тебе со мной. Подожди, моя сладкая, подожди, сейчас тебе еще лучше будет». Первая волна напряжения спала, не разрешившись, так неожиданно прерванной им. Но теперь он вызывал ее снова. Положив Алю на кровать, Илья сел на корточки у нее в ногах, наклонился над нею, схватил ее колени своими расставленными коленями. Аля чувствовала, как его борода щекочет ей живот, как он губами обхватывает и слегка сжимает ее соски, как ладони его мягко и властно входят между ее ног, и он раздвигает ладони, как будто плывет куда-то, и гладит нежную, вздрагивающую кожу на внутренней стороне ее бедер. Первое наслаждение померкло по сравнению с тем, что происходило с нею сейчас. «Илюша, еще!» — стонала Аля, изгибаясь в его руках. «Милый, любимый мой!» Бессвязные слова вырывались из ее полуоткрытых губ. Она не слышала, что произносит, не слышала его ответных слов. Вдруг Аля почувствовала, что он больше не сидит у нее в ногах, охватывая ее колени. Илья припал ко всему ее телу своим телом, вдавливая в покрывало, раздвигая ее ноги, уже не ласкающий нежным прикосновением ладоней, а страстным властным рывком. Это должно было произойти, но, утонув в потоке чувств, Аля совершенно забыла об этом завершающем мгновении. Она не успела понять, когда же наслаждение сменилось болью, когда его напряженная плоть вонзилась в ее тело, разрывая его. Она вскрикнула, сама испугалась своего вскрика и с ужасом услышала задыхающийся голос Ильи: «Алечка, милая, что же ты не... Боже мой!» Но он уже не мог больше произнести ни слова. То, что происходило с ним, было сильнее его воли. Было уже поздно для воли. Аля лежала рядом с Ильей, прижавшись к его боку. Бедра ее еще вздрагивали то ли от боли, то ли от воспоминаний о том, как хорошо было всему ее телу, пока его не разорвала эта боль. Рука Ильи лежала у нее под плечами, и по неподвижности его руки Аля чувствовала, каким внутренним напряжением он охвачен. Наконец он прервал молчание. «Алечка», — произнес Илья, по-прежнему не глядя на нее. «Алечка, почему же ты мне не сказала? Ты представляешь, каким скотом я себя чувствую, ведь я и предположить не мог». Аля почувствовала, что сейчас расплачется. Его рука освободилась из-под ее плеча. Илья перевернулся на бок и всмотрелся в Алино лицо. «Хорош я был», — сказал он, отводя глаза. «Устроил себе танец семи покрывал. Но я же в самом деле не знал». Услышав про танец семи покрывал, Аля улыбнулась почти сквозь слезы. «Чего же мне теперь потребовать?» — спросила она. «Чью голову?» Кажется, Илья удивился, что она поняла его слова и вспомнила про Соломею, которая потребовала голову Иоанна Крестителя за семь покрывал, который сбросила с себя в танце. Во всяком случае, Алин вопрос разрядил напряжение, Илья улыбнулся. «Чью хочешь?» — сказал он. — Мою хочешь? В доказательство своих слов он положил голову Али на грудь и замер, как будто прислушивался к биению ее сердца. Она вдыхала пленительный, дурманящий запах его волос. Вдруг Аля почувствовала, что по ее коленям текут теплые липкие капли. Она приподняла голову, увидела розоватые потеки на своих ногах, тут же вспыхнула, сжалась от смущения. «И все покрывало, наверное», — подумала она. «Как же ему должно быть противно, он ведь прямо вниз смотрит». Наверное, Илья почувствовал, как напряглось ее тело, и действительно посмотрел вниз на ее ноги. «Ну что ты?» — сказал он, словно подслушав ее мысли. — Все нормально, не стесняйся, девочка ты моя. Он опустил ноги на пол, встал во весь рост. Забыв о своем смущении, Аля залюбовалась его тяжеловато стройным телом. Каждым волоском оно светилось в сумерках комнаты. Усы, борода, широкая грудь, прямые, не уже талии, бедра. Илья подсунул руки Али под спину, под колени и легко приподнял ее над тахтой. «Легкая, как стрела», — прошептал он, целуя ее в губы. От его мягких усов исходил тот же дурманящий запах, что от всего его тела. Она закрыла глаза. Не открывая глаз, покачиваясь в его объятиях, Аля поняла, что он принес ее в ванную. Вода ударила звонкой струей, потом тихо зашелестел душ, Илья поставил ее в ванну, и она нехотя разомкнула руки, обнимавшие его за шею. Серебристые струйки стекали по ее телу, руки Ильи торопились вслед за струйками воды, гладили Алину грудь, живот, ноги. Потом он вылил себе на руки душистый гель, снова прикоснулся к ней. Сейчас я тебя вымою. Будешь ты у меня чистенькая девочка, не будешь меня стесняться, — приговаривал он, проводя мыльными руками по Алиным ногам. «Я тебя не стесняюсь, Илюша», — проговорила Аля, прижимаясь мокрой щекой к его голове. «Я тебя люблю». «Ну и умница, что не стесняешься. Раздвинь ножки. Вот так, милая. Вот видишь, и все, и ничего нет». Он выключил душ и на шаг отступил от ванны, любуясь Алей. Потом снова подошел к ней, наклонился, губами собирая дрожащие капли воды с ее бедер. «Как же ты мне нравишься!» — произнес он. «Какое же тело у тебя изумительное!» «Да что же изумительного!» — искренне удивилась Аля, гладя его склоненную голову. «Обыкновенное, по-моему, худое». «Глупости какие!» — Илья поднял на нее сверкающие золотом глаза. «Ну, может быть, для Рубенса какого-нибудь и не подходит, а для меня в самый раз. Такое оно, все изгибистое такое, точное, вот какое! Ты знаешь, — улыбнулся он, — меня ведь это в первую же секунду поразило, когда я тебя увидел. Помнишь, ты на подоконнике сидела? Ты ведь не думала тогда, как выглядишь. Я видел, что ты не стараешься никак выглядеть. Но ты вся была отчаяние. Ты каждым своим изгибом его выражала. Вот здесь оно у тебя даже было, отчаяние, в этой ямочке. Тихо засмеялся он, целуя Алину руку у сгиба локтя. А сейчас? — спросила Аля с ласковым любопытством. — Что у меня сейчас в этой ямочке? — Сейчас? Я еще не понял, — покачал головой Илья. — И это так прекрасно! Я от этого просто весь горю! Алька, ты так! Ты меня так возбуждаешь, а сейчас мокрая вообще! Я тебя снова хочу! — произнес он виновато, глядя на нее. В его взгляде мелькало смущение, это было так удивительно, смущение в его взрослых прозрачных глазах. «Хочешь? И что же?» — улыбнулась Аля, любуясь его виноватым лицом. «И не решаюсь, напугать тебя боюсь, опять больно тебе сделать». «А ты не бойся», — рассмеялась она, — «я вот нисколько не боюсь, даже сама удивляюсь». «Тогда не удивляйся». Илья подхватил ее на руки, но перед тем, как нести обратно в комнату, наклонился и снова собрал губами капельки на ее животе, припал лицом, вдыхая чистый запах кожи, щекой касаясь мокрых вьющихся волос. «Ни секунды больше не могу ждать!» — голос его рокотал немыслимой глубиной. «Пойдем, вся ночь наша!»